Часть пятая. Глава первая. В ущелье. Земля под ногами стала болотистой. Приходилось либо скользить в грязи, либо осторожно пробираться по зыбкому берегу. Беглецы двигались вперед со скоростью черепахи, но вот большую реку стиснули с обеих сторон крутые скалистые берега, и дорогу маленькому отряду преградила огромная каменная стена длиной в 3000 шагов. Западный край ее омывался бурными водами большой реки, восточный терялся в громадном, совершенно непроходимом болоте. После долгих поисков был найден, наконец, один единственный проход – узкое и глубокое ущелье, открывавшееся в каменной толще на большой высоте. Путь к нему проходил по крутому склону, усеянному огромными глыбами сланца. Ун, шедший позади всех, добрался до входа в ущелье и остановился, чтобы оглядеть местность сверху. Ушер тем временем ушла вперед. Скоро она вернулась и сообщила: «Болото продолжается по ту сторону скал. Придется снова переправляться через большую реку», — сказал Зур, сопровождающий женщину вождя. «По ту сторону скал есть деревья. Мы сможем построить плот». Внезапно он с тревожным восклицанием указал рукой на юг. Там между двумя болотами появились одна за другой 7 человеческих фигур. Внешний облик их был достаточно характерным, чтобы не оставлять сомнений. «Люди Тхоли!» — воскликнула в ужасе Ушер. Число врагов непрерывно увеличивалось. Вдохнув полной грудью нездоровое испарение болотных вод, он измерил глазами расстояние, отделявшее людей огня от входа в ущелье, и сказал мрачно: «Люди Тхоли доберутся сюда задолго до того, как плот будет готов». Огромные камни валялись повсюду вокруг них. Он принялся подкатывать их один за другим к узкому входу. Ушер, Зур и все остальные женщины помогали ему. Видно было, как люди огня медленно пробираются между двумя болотами. Смерть приближалась к беглецам вместе с этими зловещими фигурами. Он решился. «Сын быка вместе с 3 самыми сильными женщинами останется здесь и будет защищать вход в ущелье», — распорядился он. «Зур и все остальные тем временем построят плот». Сын земли колебался. Тревожный взгляд его встретился с глазами друга. Уламр понял его волнение. «Здесь 4 дротика и 2 копья», — сказал он успокаивающе. «У меня еще есть моя палица, у женщин копья. Если мы окажемся недостаточно сильными, я позову на помощь. Иди, только плот может спасти нас». Зур повиновался. Для защиты ущелья он оставил с собой Ушер и еще одну женщину с широкими плечами и мускулистыми руками. Обернувшись, чтобы выбрать 3-ю, он увидел Джею. Тряхнув своими пышными волосами, она храбро вышла вперед. Он хотел отстранить ее, но девушка смотрела на Уламра с такой лихорадочной и тревожной нежностью, что сердце его дрогнуло, и он на мгновение забыл об опасности и смерти. Из всех людей племени Уламров один только Нау испытал когда-то такое же чувство Гамли. Люди огня приближались. Переправившись через топкое болото, они разбрелись вдоль каменистого берега. Один из них, видимо, вождь, весь обросший волосами, словно медведь, без усилий держал в громадных ручищах огромное копье, более тяжелое, чем пальца Уна. Подойдя к скалистому массиву, люди огня рассыпались вдоль него в поисках прохода. В каменной толще имелось еще несколько расселин, но все они кончались тупиками. Только ущелье, занятое Уном и его спутниками, было сквозным. Ун, Ушер, Джея и 3-я женщина лихорадочно заканчивали укрепление входа. Одновременно они собирали камни, чтобы сбрасывать их на атакующих. Достигнуть входа в ущелье можно было 2 путями – либо прямо вверх по сухому каменистому руслу, промытому весенними и осенними водами, либо окольным путем, сквозь лабиринт сланцевых глыб. В первом случае можно было вести атаку 3 или даже 4 рядами. Во втором случае нападающие вынуждены были пробираться к входу в ущелье поодиночке, но зато имели возможность атаковать осажденных сверху. В 100 шагах от скалистого массива люди огня остановились. Злорадно ухмыляясь, они следили за действиями Уна и женщин. Из-под толстых синеватых губ сверкали острые белые зубы. Внезапно они разразились дикими воплями, напоминающими вой волков или тхолей. Ун показал им свое копье и палицу. «Уламры захватят охотничьи земли людей огня!» — крикнул он. Хриплый голос Ушер присоединился к громовому голосу Уламра. «Люди Тхоли истребили моих сестер и братьев! Наши союзники уничтожат людей Тхолей!» Затем наступило молчание. Влажный горячий ветер дул со стороны болот. Орлы и ястребы парили над острыми вершинами. В бесконечной тишине слышался лишь несмолкаемый голос большой реки. Люди огня разделились на 2 отряда. Волосатый вождь повел первый отряд окольным путем среди сланцевых глыб, остальные попытались добраться до входа в ущелье по сухому руслу, укрываясь в расселенных позади валунов. Ун еще раз пересчитал глазами врагов. Он держал наготове метательный снаряд с вложенным в него дротиком. Ушер и остальные женщины должны были по первому сигналу Уламра обрушить на атакующих град камней. Но враги, скрытые за валунами, оставались невидимыми, показываясь лишь на мгновение в узких извилистых проходах, где в них трудно было попасть. Но вот один из людей огня оказался на виду. Дротик просвистел в воздухе и впился ему в грудь. Раздался хриплый крик, раненый упал. Ун, напрягая все внимание, держал наготове второй дротик. Наступление возобновилось. Особенно быстро продвигались враги по окольному пути, где несколько вражеских воинов уже достигли высоты ущелья, оставаясь невидимыми для осажденных. Для того, чтобы начать атаку, им нужно было подняться еще выше и взобраться на узкий карниз, откуда они могли по одному спрыгнуть в ущелье. Прямой путь тем временем тоже был захвачен врагами. Яростный рев прокатился среди скал, и 15 человек в неистовом порыве кинулись в атаку. Просвистел дротик, полетели камни, свирепые крики и жалобные стоны раненых отдавались гулким эхом в окрестных утесах. Трое дхоли замертво скатились вниз, двое были ранены. Но атака людей огня не остановилась. Несмотря на бесперерывно поражавшие их камни и удачно брошенное Уном копье, враги уже были на расстоянии 8 шагов от входа. Ун увидел прямо перед собой свирепые лица с горящими злобой глазами, слышал хриплое яростное дыхание врагов. Тогда, напрягая все силы, он столкнул на головы нападающих огромный валун, в то время как женщины с мужеством отчаяния продолжали сбрасывать вниз обломки сланца. Страшный вопль прозвучал среди скал, и нападающие в беспорядке покатились вниз. Он приготовился сбросить на них второй валун, но в этот момент камень, кинутый сверху, угодил ему в плечо. Подняв глаза, сын быка увидел огромную рыжую голову, выглядывавшую из-за скалы. 4 человека один за другим спрыгнули в ущелье. Ун попятился, держа обеими руками палицу. Ушер и Джея подняли копья. В узком проходе с той и с другой стороны могли встать в ряд не более 3 бойцов. Наступила короткая пауза. Страх перед громадным Уламром удерживал на месте людей огня. Ун с тревогой спрашивал себя, не пора ли вызвать подкрепление. Прямо перед ним возвышалась массивная фигура вражеского вождя. Копье, которое он держал в руке, было намного длиннее копий его соратников. Лицо дышало силой и уверенностью в победе. Вождь первым кинулся в атаку. Острый конец его копья разорвал кожу на правом бедре Ушер. Мощным ударом Ун отбросил копье в сторону, палец опустившись, раздробило плечо вражеского воина, ринувшегося в атаку вслед за вождем. Раненый упал, на его место тотчас же занял другой. Новые нападающие появились позади первых. Ушер громко закричала, призывая на помощь. Джея и 3-я женщина вторили ей. Люди огня, рыча словно волки, набросились на осажденных. 3 ударами палицы сын быка отбросил назад 3 копья, отломив у 2 острые наконечники. Ушер ранил одного из дхоли в грудь. Но 3-я женщина, пронзенная вражеским копьем, замертво рухнула на землю. Страшная палица Уламра заставила людей огня попятиться. Они сгрудились у входа в ущелье. Рыжий вождь, высоко подняв копье, стоял впереди своих воинов. Те, чьи копья пришли в негодность, уступили свое место другим бойцам. Яростно заскрежетав зубами, вражеский вождь вскинул копье и устремился на Уна. Зоркие глаза его подстерегали каждое движение противника. Ун отпрянул в сторону, наконец вражеского копья рассек ему бедро. Уламр пошатнулся. Вождь торжествующе закричал, предвкушая победу. Тогда сын быка, собрав все свои силы, высоко поднял палицу и с размаху опустил ее на широкий, заросший огненными волосами череп. Раздался хруст костей, и, откинувшись назад, рыжий гигант с хриплым стоном упал навзничь к ногам своих воинов. Некоторое время люди огня оставались на месте, не решаясь перейти в наступление. Но число их все увеличивалось, и скоро враги предприняли новую атаку. Огромная палица Уна снова пришла в движение. Она ломала наконечники копий, разбивала черепа, крушила кости. Ушер и Джея наносили удар за ударом. Все же под натиском превосходящих сил врагов осажденные понемногу отступали и постепенно приближались к тому месту, где ущелье расширялось и где атаки врагов должны были стать сокрушительными. С невероятными усилиями, отбивая направленные на него со всех сторон копья, сын быка сумел на короткое время приостановить продвижение врагов. Но вот позади него послышались воинственные крики, и у противоположного входа в ущелье показались остальные женщины во главе с Зуром. Два дротика один за другим просвистели в воздухе и впились в тела вражеских воинов. Палец Ауна разило направо и налево. Паника охватила людей огня. Они в беспорядке бросились назад, увлекая за собой раненых, унося мертвых. На бегу Тхоли сталкивали валуны, скатывались вместе с ними по откосу, пытались укрыться в расселенных ямах. На поле боя остались лишь двое убитых. Женщины сбросили их тела вниз. Еще не понимая, как следует, что произошло, Ун и его соратники, тяжело дыша, стояли у входа в ущелье. Люди огня снова стали невидимы, только трупы убитых валялись среди обломков сланца, усеивавших крутой склон. Поняв, наконец, что это победа, женщины пришли в неистовство. Перегнувшись через нагроможденные у входа в ущелье валуны, они торжествующе кричали дикими хриплыми голосами. Иун, несмотря на терзавшие его раны, испытывал чувство горделивой радости. Ведь это он отбил все атаки противников, свалил вражеского вождя и посеял панику среди тхолей. Это он спас жизнь Джеи, отбросив в сторону вражеское копье, нацеленное прямо в ее сердце. Сияющий взор Уламара встретился с восхищенным и благодарным взглядом девушки, и снова сердце Уна дрогнуло от неведомого доселе волнения перед прекрасными темными глазами и густыми рассыпавшимися по плечам Джеи волосами, более мягкими и блестящими, чем самые нежные растения саванны и джунглей. Сын земли сказал: «Зур и женщины нашли много стволов и веток, плод почти готов». «Это хорошо. Он вместе с шестью волчицами останется охранять ущелье. Зур и остальные женщины закончат постройку плота». Тихие горестные звуки заставили друзей обернуться. Склонившись над телом убитой женщины, подруги ее печально повторяли нараспев какие-то грустные торжественные слова, напоминавшие не то жалобу, не то песню. Время идет. Можно подумать, что люди огня исчезли, но он слышит, как они шуршат и царапаются где-то слева от него, и знает, что враги прокладывают себе путь через гребень скалистого массива. Они хотят перекрыть вход в ущелье с северной стороны и отрезать Уна и его соратниц от остальных. Если врагам удастся достигнуть цели, их победа обеспечена. Несмотря на тяжелые потери, люди огня все еще сохраняют численное превосходство. Только Уламр сильнее их. Только Ушер стоит одного из вражеских бойцов. Но Ушер и Ун ослабили от ран. И Уламр с возрастающим беспокойством прислушивается к движениям противников. Несколько вражеских воинов показываются слева от Уна. То карабкаясь на плечи товарищей, то вырубая ступеньки в мягком сланце, они поднялись по крутому склону и теперь находятся на расстоянии 5 шагов от узкого каменного карниза, ведущего к вершине. Для того, чтобы взобраться на этот карниз, достаточно выдолбить 5 или 6 ступенек в гладкой, немного наклонной скале. Люди огня принимаются рубить первые 2 ступеньки. Желая помешать им, он бросает свое последнее копье, но оно ударяется о каменный выступ, не достигнув цели. Тогда сын быка начинает кидать в тхоли камни. Расстояние делает их безвредными. Прямая атака противника кажется невозможной. Борьба идет сейчас между теми, кто строит плот, и теми, кто рубит ступеньки в податливой породе. И поскольку никакая опасность со стороны ущелья не угрожает, он отсылает 2 женщин к Зуру, чтобы ускорить окончание работы. 3-я ступенька готова, за ней 4-я. Остается вырубить еще 1, и люди огня достигнут каменного карниза, который приведет их к вершине. Почему-то они очень долго не могут приступить к работе над этой ступенькой. Но вот, наконец, один из вражеских воинов, забравшись на плечи другого, начинает долбить ее. Тогда он говорит своим соратницам: «Идите помогать Зуру, надо скорее кончать плот. Он один будет охранять ущелье». Ушер, окинув внимательным взглядом скалы, зовет остальных женщин. Джея смотрит на Уна умоляющими глазами и нехотя уходит вместе с другими. Перегнувшись через каменные зубцы, Уламар опять бросает в противника в камни, но это не останавливает людей огня. Последняя ступенька готова. Один из воинов взбирается на карниз, за ним второй. Вражеский вождь, которого лишь оглушило пальцы Уламара, ползет следом за своими соплеменниками. Ун бежит к выходу из ущелья, выскакивает наружу и спускается по крутому откосу на берег большой реки. Первые люди огня уже показались на гребне скалистого массива. «Плот еще не закончен», — говорит Зур, — «но он как-нибудь доставит нас на тот берег». По знаку Уна женщины подхватывают бесформенное громоздкое сооружение из веток и бревен и спускают его на воду. Позади звучат хриплые возгласы. Люди огня приближаются. Женщины, прижимая к себе детей, в беспорядке прыгают на плот. Ун и Зур покидают берег последними, когда между ними и людьми огня остается не более 50 шагов расстояния. «Через 8 дней мы уничтожим всех Тхолей!» — кричит Уламр, в то время как течение стремительно уносит плот от берега.